Глава 21. Ответа я не дождался, а задать вопрос настойчивее помешала внезапная вибрация Земли. Только спустя пару секунд я понял, что это не нападение, и источником легкого землетрясения является мой новый знакомый, точнее его ноги. Голени здоровяка начали дымиться и гудеть, будто турбины от самолета. И когда мне уже казалось, что бедняги вот-вот оторвет все конечности нахрен, Герк взлетел. Вернее, будет сказать, прыгнул с ускорением ракеты. И его совсем не смущало то, что до бункера оставалось всего 10 метров. С громогласным «Иха!» здоровяк плечом вписался в стену сектора, тем самым погасив скорость. После чего, с непонятно откуда появившимся ускорением, приземлился на крышу украшенного выбоинами убежища. По пылающим пульсирующей энергией ступням и трещине, что пошла по стене, я понял, что Герк попытался пробить самую тонкую часть крыши бункера. А когда осознал, что не получилось, выпендрежник лишь пожал плечами и спрыгнул на землю, вытер пыльные руки об окровавленный торс и постучал в дверь. Удивительно, но ему сразу открыли. У кого же настолько стальные яйца? Будь я внутри... Я бы после такого не то что дверь не открыл, я бы голыми руками прокопал туннель по бетону, лишь бы не встречаться с подобным гостем. «Так вот, почему ребятки еще не подохли», — весело загоготал Герк и отошел в сторону. И тут из убежища молча и грациозно выпорхнула девчушка 1,5 метра ростом с аккуратно сложенными в косички пепельно-алыми волосами. Не обращая никакого внимания ни на окровавленного здоровяка, что раскрыл свои спиральные руки для объятий, ни на гору трупов вокруг, ни на меня, малышка ускорила шаг и пошла прочь. Хрупкое тело излучало необъяснимо пугающую ауру силы и было укутано в ростовой плащ багрового цвета. В одной руке девочка держала матово-черную двухмерную пластину, отдаленно похожую на посох, а во второй – бережно сжимала хрупкую детскую ладошку. Катрина изо всех сил перебирала ножками, отчаянно пытаясь поспеть за темпом спутницы. «Отпусти ребенка!» – вырвалось у меня, и я принял боевую стойку, будучи готовым к агрессии со стороны странного персонажа. «Ты что творишь, ёж?» – заржал Герк, и от силы его гогота трещина на бункере пошла еще дальше. «Спасательная миссия у меня, не видишь?» Обиженно бросил я и отчего-то расслабился и опустил плечи. Волна спокойствия накрыла с головой, чувство угрозы и опасности, что промелькнуло в душе от одного лишь взгляда на девчушку в багровом плаще, мигом ушло. «Нашелся спасатель! И кого?» – бодро поинтересовался Геркулес и, постепенно ускоряясь, пробежал рядом. «Катрину», – ответил я, нагнав здоровяка. На плече у Герка мешком лежало человеческое тело, живое или нет, я пока не понял. И не знаю, куда они ломанулись, но оставаться одному с горой трупов в замкнутом данже с 7000 порождений я не собирался. «Паиньку?» – переспросил Герк и поправил сползающую поклажу. «Ты сам головой не ударялся? Я же тебе имя назвал, Катрина», – начинал закипать я со странной манерой общения собеседника. А еще меня напрягало, что он продолжает ускоряться, а я уже на пределе. «Катрина, Калина, Малина», — начал передразнивать здоровяк. «Паинька она, видишь, какая милая?» «Как скажешь», — сдался я и прожал рывок, потому что начал отставать. «А это трупак», — добавил он и на бегу резко дернул плечом, подбросив тело на 0,5 метра. «Это вряд ли», – скептически отреагировал я, потому что трупак вдруг открыл глаза и секунду спустя завопил в приступе ужаса. Но тут же получил удар по голове, который его вырубил. «Имя неизвестно. Уровень 3. Здоровье 12». Это все, что я успел заметить из информации о трупаке перед тем, как моя скорость резко упала, и удерживать сумасшедший темп бега Герка я просто не мог. Как только Катрина так быстро двигается, пепельно-алая постаралась, видимо. «А я только хотел тебя в кролика переименовать», – загоготал Геркулес и замедлился ради меня. «Но ёж есть ёж». «Спасибо, хоть не улитка», – буркнул я. «Я думал, бросишь меня». «Обижаешь, я же пообещал», – наигранно обиженным голосом выдавил здоровяк, и одна из спиралей больно проткнула плечо. Внимание, получено усиление «Проклятая скорость». «Проклятая скорость» временно снижает все базовые характеристики персонажа до единицы и переводит их в скорость. Бег не расходует выносливость, не боевое усиление. «Спасибо», – вырвалось у меня. «А сколько действует?» «Пока не сдохнешь», – пожал плечами Герк и едва успел подхватить в считанных сантиметрах от земли почти упавшего трупака. Я догадался, что здоровяк имел в виду. Небоевое усиление работает по принципу моего трусливого побега. Состояние боя сразу отменит его. И если инициатором боя буду не я, с выносливостью один, тут любой таракашка меня сваншотит. Или столб какой, тоже ваншот. Пришлось замолчать и сконцентрироваться. Скорость-то возросла, но со зрением в единицу. Угол обзора упал ниже плинтуса, и я вынужденно пристроился в воздушный мешок Герку. Так мы и неслись сквозь тьму, одному мне неизвестно куда. Ну и Катрина с трупаком навряд ли соображали, что вообще происходит. Геркулес бежал напролом, и я не сразу заметил, что здоровяк умудряется на бегу распинывать препятствия, будто танк, обеспечивая мне максимально ровную дорогу. Уже через 5 минут пути, то тут, то там, эхом начали доноситься вопли и крики, а я даже не мог на миг отвлечься и проверить карту на предмет опасности. Да что там карту? Я даже сказать ничего не мог. Я знал, что малейшее падение концентрации, и я покойник. И в таком стрессовом состоянии секунды тянулись будто вечность. И когда мы, наконец, перестали петлять и остановились, я смог выдохнуть и бросил взгляд на время в логах. Оказалось, наш спринт длился жалких 11 минут, а по ощущениям пару часов. Едва осознав, что больше не нужно тратить все силы на то, чтобы тупо не споткнуться, я, будто ковбой, ловко достал револьвер и вернул на место, сбросив тем самым усиление. «И куда теперь?» – нарушил я звенящую тишину и осмотрелся. Мы оказались в темном подвале без окон и с единственной дверью, которую окутало багровое сияние барьера. Оно же и служило нам источником света. Я присмотрелся и увидел, что барьер образовался из посоха девчонки. Матово-черная пластина удлинилась и приняла форму прямоугольника, заслонив дверь целиком. Вот почему Химера не могла продолбить бункер. Полезная палочка. «Тише!» – шикнул на меня Герк, и от его призыва штукатурка посыпалась с потолка. Дрожь земли начала усиливаться, и я понял, что не Геркулес тому виной, а то, что пустая еще минуту назад улица снаружи резко заполнилась жизнью. И это были явно не жители столицы. Или этих тварей тоже можно так назвать. Мы тихо сидели, опасаясь даже дышать. Герк настороженно поглядывал на трупака, видимо, размышляя, убить его или превентивно перевязать рот. Ведь если тот опять проснется, нам всем конец. Особо с пепельно-алыми волосами сидела у входа, подпитывая барьер, и ни на секунду не отпускала руку девочки. Я даже не пытался заговорить с Катриной. Ребенок совсем закрылся и вообще не воспринимал окружающую действительность. Она укуталась с головой под плащ спутницы и едва слышно всхлипывала. «Да все как обычно», – шепотом ответил здоровяк, когда опасность миновала, и никто из проходивших рядом мобов не стал ломиться к нам в дверь. «Защищаем ребят сколько получится, и по новой». «В каком смысле сколько получится? А выход, убежище, план?» – встрепенулся я, старательно не повышая голос. «Че расшумелся? Тут больше пары часов не живут. Я же сразу тебе сказал». «Ну ты, очевидно, не себя имел в виду и не свою мелкую подружку». Все же не выдержал я и быстро пожалел о выбранном тоне. Добродушная маска весельчака спала с отмеченного тысячами сражениями сурового лица, и Герк медленно поднялся на ноги. Выглядело это больше комично, чем угрожающе, потому что полностью выпрямиться он не смог, потолок низкий. «Сайлу не трогай», – со сталью в голосе проговорил Геркулес. «Без нее, твоя драгоценная паинька, пошла бы на обезьяний корм в первые 10 секунд знакомства со вторым сектором. Убежище, выход, план. Ишь, какие умные словечки притащил сверху. Тут тебе не курорт. Нет здесь безопасных мест. Нет никакого выхода. А план только в том, чтобы подарить лишние пару часов жизни беднягам, которых трусливые фанатики бросили на съедение голодным тварям. «Съедение?» – машинально переспросил я, опешив от такого напора и откровенности. Привык уже, что все персонажи вокруг постоянно юлят и говорят загадками, и любую инфу только клещами выдирать приходится. «А что, по-твоему, тут происходит?» «Это замкнутая активность второго сектора. У нас это называют данж. И сюда случайно попал ребенок, сперев у папы ключ. А меня наняли, чтобы ее вытащить обратно. Примерно так», — констатировал я. Технически я бы мог даже голограмму описания квеста ему высветить на стене. Но не уверен, что этот пещерный человек также свободно владеет терминологией нашего мира, как Тромбли. «Нет, Ёж», — с паузой ответил Герк. «Это и есть весь второй сектор во всей своей красе. И паинька тут не случайно, а с вполне конкретным предназначением, как и десятки тысяч бедолаг до нее». «И это предназначение — спасти первоалтарь», — начал понимать я, к чему ведет внезапно омудревший здоровяк. «Спасти!» — вдруг заливисто засмеялся Геркулес и немного расслабился, став немного напоминать свою прошлую веселую ипостась. «Нет, лишь отсрочить неизбежное. Первоалтарь уже не спасти. Вопрос времени, когда он будет разрушен и барьер падет над всем Пайксом, и все эти напыщенные, толстые, трусливые ублюдки подохнут один за другим. И время, чтобы оттянуть судный день, в неизбежности которого сами же ублюдки и виноваты, они покупают ценой жизни тысяч жителей столицы, оказавшихся на пути сборщиков не в том месте, не в то время». Объяснять Герку, что наверху завелись тысячи бессмертных игроков, которые обезопасят Пайкс гораздо раньше падения барьера, и вообще этот данж загеноцидит в течение недели, я не стал. Пусть будет сюрприз. «И сколько здесь таких защитников угнетенных?» – спросил я, пытаясь прикинуть, на какую армию поддержки можно рассчитывать для зачистки данжа. «Меня и одного достаточно», – выпятил грудь Герк. «Чтобы дать 2 часа жизни, да», – задумчиво произнес я и бросил взгляд на лежащего в углу трупака, как на живой пример того, как о бедолагах заботится Герк. «А кто тогда она, раз ты один такой?» «Черт знает. Первый раз я встретил Сайлу 1/2 года назад, и она умудрилась защищать кнопку целую неделю. А это, поверь, настоящий подвиг. Сайла всегда знает, где находятся порождения, и ее барьер не пробить и десятку монстров. Если есть безопасный путь прохода, она его найдет. Но Сайла очень избирательна». «То есть на нас ей плевать?» «Откуда мне знать? Я ж с ней не говорил ни разу», — вдруг выдал Герк. «Да и видел ее за эти 1/2 года раз 5. Сектор, знаешь ли, большой. Но одно я могу сказать точно. Каждый раз, что Сайла мне попадалась, она остервенела и, не щадя себя, защищала выбранную ей цель. Так что за паиньку можно не переживать». «Ага, умрет аж через неделю лайф-экшн-хоррора», — сказал я, прикидывая в голове варианты действий с учетом полученной информации. «Раз есть квест, его можно выполнить». «Чего?» «Забей. Она сильна в бою?» — серьезно спросил я недоумевающего Геркулеса. В голове созрел четкий план действий. «Не замечал, чтобы она открыто сражалась, но один раз сам видел, как Сайлу с кнопкой зажали в угол 1000 тварей. И?» «Кнопку сутки не могли убить. Я прорывался как мог. Но тысячи порождений, и они приходили и приходили», — вдруг впал в задумчивость Герк и сел на холодный пол. И тут в голове кое-что щелкнуло, и с накатившей до глубины души грустью я понял, откуда у здоровяка такая навязчивая тяга раздавать прозвища. Он каждый день видит сотни смертей, сотни имен приходят и уходят. «Герк, я не умру, Можешь запомнить мое имя. Меня зовут Ян». «Все, кто сюда приходят, умирают», — грустно улыбнулся Геркулес и скользнул взглядом по невинной маленькой девочке, что умудрилась уснуть в этом хаосе и сейчас мирно посапывала на коленях у Сайлы. «Я не все, и у меня есть план», — самоуверенно ответил я и, отследив взгляд здоровяка, добавил. «И Катрина тоже не умрет, но мне нужна ваша помощь». «Хорошо, Ян», — через паузу ответил Герк. «Что от меня требуется?»